«Ну вот и добрались», — сказал Финеас, заглядывая вниз на карабкающихся по тропинке преследователей. «Они хотят изловить нас. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тем, кто сунется сюда, придется идти гуськом между вот этими двумя скалами, и они будут у нас на прицеле, друзья. Видите?» «Вижу», — сказал Джордж. «И поскольку речь идет о нашей судьбе, мы схватимся с ними, а вы не вмешивайтесь». «Спохватывайся, Джордж, сколько твоей душе угодно», — сказал Финеас, пожевывая стебелек травы. «Но ведь полюбоваться на вашу драку не возбраняется. Смотри, они, видно, держат между собою совет, поглядывают сюда, точно куры на насест. Ты бы лучше предупредил этих молодцов повежливее, что их здесь ждет». Группа на тропинке, ясно различимая теперь при свете утренней зари, состояла из наших старых знакомцев — Тома Локера и Меркса, двух полисменов и нескольких забулдыг, которых нанимают за бутылку спиртного на веселую охоту за неграми. «Ну, Том, теперь твои черномазы не улизнут», — послышалось снизу. «Я видел, как они туда карабкались», — сказал Том, — «вот по этой тропинке». «Ну, пошли. Оттуда, небось, не спрыгнут. Мы их всех переловим». «А что, если они будут стрелять?» — сказал Меркс. «Тогда наше дело дрянь». «Меркс только о своей шкуре и думает», — хмыкнул Локер. «Не бойся, у этих негров должно быть душа в пятки ушла от страха». «Почему бы мне и не думать о своей шкуре?» — спросил Меркс. «Это лучшее, что у меня есть, а дерутся они иной раз, как черти». В эту минуту Джордж появился на вершине скалы и заговорил спокойно и отчетливо. «Джентльмены, кто вы такие? И что вам нужно?» «Нам нужны беглые негры», — сказал Том Локер, — «а именно Джордж Гаррис, Элиза Гаррис и их сын Джим Солден и старуха-негритянка. Мы не одни, а с полисменами, и у нас есть ордер на арест». «Слышал? Ты, наверное, и есть Джордж Гаррис, невольник мистера Гарриса из округа Шелби, штат Кентукки». «Да, я Джордж Гаррис. И некий мистер Гаррис из штата Кентукки действительно считал меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек, стою на свободной земле, и со мной здесь моя жена и мой ребенок. Джим с матерью тоже здесь. При нас оружие, и мы будем защищаться. Поднимитесь сюда, если сможете. Но предупреждаю вас, первый, кто приблизится к нам на расстоянии выстрела, получит пулю, и мы перестреляем вас всех до одного». «Брось, голубчик», — сказал толстый, коротконогий полисмен, выступая вперед и громко сморкаясь. «Не годится так разговаривать. Мы блюстители порядка. На нашей стороне закон, власть и тому подобное, так что советую тебе не тянуть и сдаваться сразу». «Я прекрасно понимаю, что закон и власть на вашей стороне», — с горечью воскликнул Джордж. «Вы хотите продать мою жену на новоорлеанском невольничьем рынке? Моего сына посадить как теленка в загон, а мать Джима отошлете хозяину, который бил ее, издевался над ней, вымещал на старухе свою злобу, потому что не мог добраться до ее сына. Вы хотите, чтобы мы с Джимом покорились тем, кого вы называете нашими господами, и претерпели от них муки. Что ж, таков закон. Но попробуйте, возьмите нас. Мы не признаем ваших законов, мы отказываемся от вашей страны. Мы свободные люди и будем отстаивать свою свободу до последней капли крови». Провозглашая эту декларацию независимости, Джордж стоял у всех на виду. Заря бросала розовые отблески на смуглое лицо молодого мулата, отчаяние и горечь зажгли огнем его темные глаза, и, словно взывая к Богу о справедливости, он воздел руку к небесам. Если бы на месте Джорджа был венгерский юноша, отважно защищающий подступы к какой-нибудь горной твердыни, где укрываются беглецы, задумавшие скрыться из Австрии в Америку, это сочли бы высшим проявлением героизма. Но поскольку на месте венгра был молодой сын африканского народа, и он защищал беглецов из Америки в Канаду, мы, патриоты, умудренные опытом, никакого героизма здесь не усмотрим. А если кто-либо из наших читателей не согласится с нами, пусть берет всю ответственность на себя. Когда венгры бегут в Америку, не боясь ни обысков, ни других мер, которые принимают по отношению к ним облеченное властью правительство,